Старец Паисий Святогорец. Слова. Том 5. Страсти и добродетели. Издательский дом «Святая гора», Москва, 2008 год. Читает Валерий Будевич. Предисловие. В блаженной памяти старец Паисий в начале нашей общежительной жизни в 1968 году говорил нам: «Есть одна добродетель — смирение. Но так как вы этого не понимаете, то прибавлю еще и любовь. Но в ком есть смирение, у того разве нет и любви?» Эти добродетели-сестры, как называл старец смирение и любовь, есть фундамент духовной жизни, так как они привлекают на человека благодать Божию, и от них рождаются все остальные добродетели. «Просто возделывайте смирение и любовь», — говорил он нам, «и как только эти добродетели разовьются, гордость и злоба придут в истощение, и наступит агония страстей». В настоящем пятом томе, выходящем в свет по благословению высокопреосвященнейшего Никодима, митрополита Кассандрийского, собраны слова старца, относящиеся к страстям и добродетелям. Эти слова не представляют собой систематического учения и не охватывают собой все страсти и все добродетели. Они составлены из ответов старца на наши вопросы о распознавании и уврачевании страстей, а также о делании добродетелей. Эти ответы интересны не только монахам, но любому человеку, имеющему благую обеспокоенность о созидании добродетелей. Старец Паисий, известный своими приемами пасторского руководства, удачными примерами, искрометным юмором, согревает душу духовным теплом, под действием которого в душе распускаются цветы покаяния, и она приносит плод добродетели. Он побуждает нас мужественно взглянуть в лицо своему ветхому человеку, возненавидеть его гнусную личину и сбросить ее. Мы уверены, что простое, но просвещенное светом благодати Божией слово старца поможет нам еще с большей ревностью бороться против рабства страстей и ощутить себя свободными во Христе людьми. Старец Паисий говорил: «Бог дает человеку не пороки, но силы. В зависимости от того, как человек будет использовать силы своей души, он будет становиться либо лучше, либо хуже. То есть, если мы используем эти силы в согласии с волей Божией, то приближаемся к Богу и становимся подобными Ему по благодати. Если употребляем их в соответствии с пожеланиями ветхого человека, то становимся рабами страстей и удаляемся от Бога. Чтобы стать новым человеком, необходимо свою волю привести в соответствие с волей Божией, которая выражена в заповедях Божиих. Соблюдая заповеди Божии, — говорил старец Паисий, — мы возделываем добродетель и приобретаем здоровье души. Геронда особо подчеркивал, что божественная благодать прекращает действовать в человеке, который работает своим страстям. Поэтому, когда кто-то говорил старцу, что впадает в какую-то страсть, он обычно отвечал: «Осторожно, этим ты отгоняешь благодать Божию». Когда мы спрашивали его, как стяжать благодать Божию, или как человек может стать близок к Богу, он отвечал нам по-разному. Иногда говорил, что достичь этого можно посредством смирения. Иногда объяснял, как можно приблизиться к Богу через любовь и внутреннее благородство. Иногда учил, как прийти к этому через жертвенность и любочестие, а иногда делал упор на отречении от своего «я». Ведь это свойство нового человека, человека, освободившегося от страстей. «Когда я говорю, что надо отбросить себя, — говорил старец, — имею в виду отбросить свои страсти, совлечься своего ветхого человека. И если мы откажемся от себя, и недобросовестный квартиросъемщик, ветхий наш человек, оставит свое жилище, то в сердце на освободившемся месте поселится новый человек, человек Нового Завета. Настоящий том состоит из двух разделов. В каждом разделе четыре части. Первый раздел посвящен страстям, второй — добродетелям. Первая часть первого раздела посвящена себялюбию, матери страстей, так как все страсти и телесные, чревоугодие, сластолюбие и прочее, и душевное, гордость, зависть и другие происходят отсюда. Во второй части речь идет о гордости, генеральном штабе страстей, как ее называл старец. Можно сказать, что как есть одна добродетель — смирение, так есть и одна страсть — гордость, потому что она нас выгнала из рая на землю, а теперь с земли пытается отправить в ад. Третья часть посвящена осуждению, которое рождается от гордости и исполнено несправедливости. Человек — дар рассуждения, данный ему Богом для того, чтобы отличать хорошее от плохого, обращает в страсть осуждение, которой особенно отвращается Бог. В четвертой части речь идет о страстях зависти, гнева и уныния. Они также представляют собой извращение сил души и являются результатом их неверного применения. Силу вожделевательную, которая дана нам Богом с тем, чтобы мы стремились к добру, мы обращаем в зависть и злость, а присущую нам от рождения раздражительную силу, которой должны пользоваться для мужественной борьбы со злом, направляем против ближнего. И, наконец, страсть печали и уныния лишает нас возможности радоваться богатым дарованием Божиим и ослабляет духовно. Старец отличает эту печаль от печали по Богу, которая происходит от покаяния и наполняет душу сладостным утешением. Раздел второй, посвященный добродетелям, начинается с рассуждения о возводящем на небо смирении. Без смирения наши добродетели заражены. В терпении может быть ропот и лицемерие. Простота может выродиться в нахальство и хитрость. А радость быть не духовным ликованием, а мирским наслаждением. «Нашедшая путь смиренно-мудрия, — говорил старец, — преуспевают в духовной жизни быстро, устойчиво и без труда». А в одном из писем он пишет: «Самый короткий, надежный и легкий путь в Горний Иерусалим — это смирение». Вторая часть посвящена любви, которая должна правильно распределяться между Богом, ближним и всем творением. Любовь к Богу неразрывно связана с любовью к ближнему и ведет душу к божественному эросу, святому безумию и божественному опьянению. Истинная любовь к ближнему — это дорогая духовная любовь, которой обладает тот, кто удаляет свое «я» из своей любви, то есть не преследует в любви собственный интерес. А любовь к творению — это излишек общей любви, которой обладает духовный человек. Третья часть посвящена духовному благородству и любочестию, которые являются двумя главными стержнями в учении старца Паисия. «В духовном благородстве, — говорил старец, — есть все — любочестие, смирение и простота, бескорыстие и честность, и величайшая радость и духовное ликование». Старец Паисий, не умаляя значения воздержания, ставит духовное благородство и любочестие превыше любого телесного подвига, поскольку если нет духовного благородства, великодушия и любочестия, то все духовные труды, воздержания, поклоны и так далее — это, как он говорил, огородное пугало, которое может отгонять ворон, но не бесов. В четвертой части говорится о простоте, первом чаде смирения, о вере и надежде на Бога, которые для человека — самая надежная гарантия, о терпении, которое распутывает самое запутанное и приносит божественные плоды, и о духовной радости, которая приходит после того, как будет наведен порядок внутри. Она дает душе крылья. Наконец, старец Паисий говорит о рассуждении, венце добродетелей. Рассуждение — это не просто добродетель, не шаг вперед в духовном преуспеянии, но плод и хранитель преуспеяния. Это руль, который безопасно направляет душу, чтобы она не притыкалась ни справа, ни слева, но твердо шла царским путем добродетелей, избегая крайностей, которые от бесов. В заключении помещены слова старца о добром беспокойстве. Доброе беспокойство о добром подвиге, как он его называл. Доброе беспокойство, говорил старец Паисий, это взыграние и стремление. Оно придает душе удали, бодрости, приносит не страх и не печаль, а утешение. Оно не напряжение и не тревога, но ревность о подвиге. Желаем, чтобы эта духовная ревность зажглась во всех нас, подвигнула к подвигу совлечения ветхого человека и обличение в смирение, через которое в наше сердце вселится любовь Христос. 26 сентября 2006 года. Представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Игумени обители святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова монахиня Филофея со всеми во Христе сестрами. Геронда, скажите нам что-нибудь на прощание. Что вам сказать? Я столько наговорил. Скажите что-нибудь, чтобы мы над этим работали до вашего возвращения. Ну, если настаиваете, скажу. Есть одна добродетель — смирение. А так как вы этого не понимаете, то прибавлю еще и любовь. Но в ком есть смирение? У того разве нет и любви? Геронда, скажите нам что-нибудь на прощание. Что вам сказать? Я столько наговорил. Скажите что-нибудь, чтобы мы над этим работали до вашего возвращения. Ну, если настаиваете, скажу. Есть одна добродетель — смирение. А так как вы этого не понимаете, то прибавлю еще и любовь. Но в ком есть смирение? У того разве нет и любви? Раздел первый. Страсти. Борьба со страстями — это постоянное, сладкое мученичество за соблюдение заповедей ради любви ко Христу. Глава первая. Борьба со страстями. Геронда, что просил у Бога пророк Давид, когда говорил: «Духом владычным утверди мя»? Давид просил у Бога дара руководства, так как он управлял людьми. Но дух владычень нужен каждому человеку, чтобы он управлял самим собой, и им не повелевали страсти. Геронда, что такое страсти? Я думаю, что страсти — это силы души. Бог дает человеку не пороки, но силы. Но если мы не употребляем эти силы во благо, то приходит тангалашка, дьявол, начинает сам их направлять, и они становятся страстями, а потом мы ропщим и пеняем на Бога. Но если мы будем правильно пользоваться этими силами, направляя их против зла, то они помогут нам в нашем духовном подвиге. Например, гнев. Если он есть в человеке, это значит, что у души есть мужество, а оно полезно в духовной жизни. У кого нет гнева, у того нет и мужества, тому нелегко справиться с собой. Человек гневливый, когда использует силу, которой обладает для духовной пользы, похож на дорогую машину, которая едет по хорошей дороге, включаешь скорость, и никто тебя не может догнать. А если он этой силой пользуется неправильно и не контролирует себя, то он похож на машину, которая на огромной скорости летит по разбитой дороге и то и дело попадает в ямы. Человек должен знать силы, которые у него есть, и направлять их на благо. Так, с помощью Божией, он придет в доброе духовное расположение. Свой эгоизм, например, пусть он направляет против дьявола и не сдается, когда тот его искушает. Склонность к пустой болтовне пусть освещает, упражняясь в молитве.

мучают страсти. Чувствуешь, что в тебе живут страсти? Иногда чувствую. Это хорошо. Когда человек понимает, что его борют страсти, он смиряется. А где смирение, туда приходит благодать Божия. Но меня все же огорчает, что я все время допускаю промахи. Радуйся, что допускаешь огрехи. Они тебя смиряют, ведь в тебе есть гордость. Боже мой, говори, вот я какая. Помоги мне. Если ты мне не поможешь, я ничего не смогу сделать. Не отчаивайся. Когда мы допускаем оплошности, открывается наш настоящий внутренний человек. Мы познаем себя и стараемся исправиться. Это показывает нам правильный путь и освобождает от иллюзий. Я радуюсь, когда проявляется какая-нибудь моя слабость, когда вылезают наружу страсти. Если бы страсти не проявлялись, я бы думал, что достиг святости, в то время как семена страстей тайно жили бы в моем сердце. Так и ты, когда разгневаешься и впадешь в осуждение, понятно, что расстроишься, но ведь и для радости есть повод. Проявилась твоя слабость, а значит, ты будешь бороться, чтобы от нее избавиться. Геронда, когда страсть какое-то время не проявляет себя, это означает, что ее больше нет? Если в тебе живет страсть, в определенный момент она проявится. Поэтому, если знаешь, что в тебе есть страсть, будь внимательной. Например, зная, что где-то рядом с твоей кельей живет змея, ты, выходя за дверь, всякий раз будешь смотреть, чтобы она не выползла и не укусила тебя. Не страшно, когда ты знаешь, что где-то поблизости змея, и ждешь момента, чтобы убить ее, когда она выползет. Страшно, если идешь беззаботно и ничего не подозреваешь, а она вдруг бросится на тебя и ужалит. Этим я хочу сказать, что когда человек не следит за собой и не знает своих страстей, то это опасное состояние. Но когда он знает, какие у него есть страсти, и борется с ними, тогда Христос помогает ему их искоренить. Геронда, может, я должна просто подвязаться и не переживать о том, пришло исправление или нет? Наверное, мое исправление зависит не от меня, а от Бога. Да, подвязайся и все предоставляй Богу. Но и себя рассматривай, чтобы понять, где ты находишься и что с тобой происходит. Врач прежде старается найти причину жара у больного, а потом уж определяет, какое ему дать лекарство, чтобы сбить температуру. С того момента, когда человек начинает видеть свои недостатки, у него должно появиться доброе беспокойство, которое подталкивает его к борьбе за исправление. Я смотрю на себя и вижу, что имею такие-то недостатки. Подвязаюсь и анализирую свое состояние. До вчерашнего дня у меня были такие-то недостатки. От какого-нибудь я избавился, на каком этапе борьбы я нахожусь. Потом обращаюсь к Богу. Боже мой, я делаю, что могу. Помоги мне исправиться, потому что сам я не могу. Геронда, может человек не видеть своих страстей? Если человек чувствительный, то Бог не позволяет ему сразу познать свои страсти, потому что восприимчивого человека искушает дьявол и старается привести в отчаяние. «У тебя такая-то страсть, — говорит ему дьявол, — зачем сделал то-то и то-то? Ты не спасешься». Так может человек дойти и до психиатрической больницы. Гордость — опора страстей. Когда человек подвязается много лет и не чувствует никакого прогресса, что это означает? Если мы не видим преуспеяния в подвиге, значит, у нас нет трезвения, или Бог не попускает нам идти дальше, дабы мы не возгордились и не повредили себе. Геронда, мне кажется, что я с каждым днем становлюсь все хуже и хуже. Что же со мной будет? В духовной жизни есть три этапа. На первом этапе Бог дает человеку конфеты и шоколад, потому что видит слабость души и ее потребность в утешении. На втором понемногу отнимает свою благодать в воспитательных целях, чтобы человек осознал, что без Божьей помощи он не может сделать даже самого малого. Так в человеке рождается смирение, и он чувствует необходимость во всем прибегать к Богу. Третий этап — это постоянное, ровное, хорошее духовное состояние. Ты находишься между вторым и третьим этапами. Немного проходишь вперед, потом забываешь свою немощь, Христос отнимает благодать, ты остаешься ни с чем, снова начинаешь ощущать свою немощь и приходишь в себя. Если бы ты мне сказала, что чем дальше продвигаешься, тем лучше становишься, то это бы меня напугало. Значит, в тебе сидит гордость. Но теперь, когда ты говоришь, что сама себе кажешься все хуже и хуже, то я радуюсь, потому что вижу, что у тебя все хорошо. Не бойся. Чем дальше человек продвигается вперед, тем отчетливее видит свои недостатки и несовершенства, а это прогресс. Геронда, может так быть, что Бог меня не слышит, когда я прошу Его избавить меня от страсти? Что наш Бог Ваал, Бог слышит нас и помогает нам. Может, ты не чувствуешь его помощи? Но тогда виноват в этом не Бог, а ты сама, потому что своей гордостью прогоняешь его помощь. Если нет опасности, что его помощь станет поводом к превозношению, то невозможно, чтобы Бог не помог. Благой Бог хочет, чтобы мы избавились от страстей, Но если у нас есть гордость или предрасположенность к гордости, то он не будет помогать, чтобы мы не подумали, что победили их своей силой. Поэтому, когда мы от всего сердца просим Бога помочь нам избавиться от какой-либо страсти и не получаем помощи, тогда сразу должны понять, что за нашей страстью стоит другая, большая страсть — гордость. Поскольку мы не видим гордости, то Бог попускает оставаться той страсти, которую видим, например, объедению, пустословию, гневу и так далее, для нашего смирения. Когда мы из-за частых падений возненавидим свои страсти, познаем свою немощь и смиримся, тогда получим помощь от Бога и начнем ступенька за ступенькой подниматься вверх по духовной лестнице. Страсти искореняются легко, пока они молоды. Геронда, вижу, что у меня много страстей. Да, страстей в тебе много, но и возраст у тебя молодой. И мужество есть, чтобы потрудиться и очистить свой сад от колючек и насадить лилии, гиацинты, розы, а потом смотреть на все это и радоваться. Пока ты молодая, страсти у тебя, словно молодые побеги, искореняются легко. И бурьян, и колючка, пока не выросли, легко выдергиваются из земли. Но когда наберут силу и огрубеют, то вырываются с трудом. И крапива, когда пускает первые листочки, мягкая на ощупь, как и базилик. Можно ее спокойно взять в руки, потому что ее побеги еще молодые. Поэтому постарайся искоренить в себе страсти, пока ты молода. Если оставить их расти дальше, то потом душу поработят различные похоти, и уже будет трудно от них избавиться. Люди, которые в молодости не искореняют свои страсти, в старости очень страдают, потому что их страсти стареют вместе с ними и переходят в трудноизлечимую привычку. С возрастом человек начинает любить свои страсти, становиться более снисходительным к себе. Воля ослабевает, и бороться со страстями становится труднее. В молодости человек энергичен, и если он направит эту энергию на искоренение страстей, преуспеет. Как избавиться от страстей? Геронда, почему я постоянно страдаю от того, что объедаюсь? Потому что здесь у тебя слабое место. Дьявол нападает на заставу, что послабее. Другие, хорошо защищенные, он не трогает. «Если мне удастся захватить эту заставу, — говорит он, — то потом одну за одной захвачу и другие». Поэтому слабое место нужно хорошо укреплять. Видя свои страсти, я совершенно теряюсь. Не теряйся и не робей. Смело одну за другой побеждай свои страсти, начиная с самой главной. Полезно вначале особо не рассуждать, а брать и истреблять самые грубые, наиболее заметные. И когда начнут засыхать толстые корни главных страстей, то вместе с ними станут засыхать и более тонкие корешки. Следовательно, искореняя большую страсть, вместе с ней ты искореняешь и другие, поменьше. Почему Геронда, хотя я постоянно решаю начать серьезную борьбу со страстями, но так ничего и не делаю? Зачем ты берешься за все сразу? Страсти, как и добродетели, составляют единую цепь. Одна страсть следует за другой, и одна добродетель соединена с другой добродетелью, как вагоны в составе. Если ты станешь какое-то время бороться с одной страстью и взращивать в душе противоположную этой страсти добродетель, то в конце концов преуспеешь, и вместе с побежденной страстью избавишься и от других страстей, и в тебе разовьются противоположные им добродетели. Скажем, ты завидуешь. Если ты будешь бороться против зависти, возделывать в себе любовь, доброту, то, победив зависть, одновременно освободишься от гнева, осуждения, злобы, печали. Геронда, а страсти или дурные привычки лучше отсекать сразу или избавляться от них постепенно? Лучше, если можешь отсечь их сразу, иначе они будут расти. Здесь ждать не надо. Когда человек переходит ручей, особенно зимой, то старается перебежать на другой берег как можно быстрее, чтобы не замерзнуть. Если перебежит быстро, то замерзнуть не успеет. Кони, когда их привязывают, одним резким движением обрывают узду. Так и при искушении. Обрывать узду надо резко. Геронда, Авва Исаак Сирин говорит, бесстрастие не в том состоит, чтобы не ощущать страстей, но в том, чтобы не принимать их в себя. Может бесстрастный человек смущаться страстями? Может. Но что бы дьявол ему не подбрасывал, все это сгорает в божественном огне, который в подвижнике воспламенился. Дьявол не прекращает искушать человека. Но если человек не принимает вражеских внушений, тогда сердце его очищается, и в нем поселяется Христос. Его сердце превращается в печь, в купину неопальную. И чтобы потом не попало в сердце, все сгорает. Лучше геройски погибнуть, чем быть побежденным страстями. Геронда, может ли только одна благодарность Богу подвигнуть нас на борьбу со страстями? Одной благодарности к Богу недостаточно. Необходимо еще благое произволение, признание собственной греховности и усердный подвиг. Память смертная помогает внутреннему деланию? Да, очень помогает. Если мы имеем смертную память с надеждой на Бога, то познаем суетность этого мира и получим духовную помощь. Поэтому нужно приводить на ум суд Божий и не забывать, что нам предстоит дать ответ в своих нераскаянных грехах. Что я делаю? Почему живу так нерадиво? Если я сейчас умру, то что со мной будет? Разве я заключил договор со смертью? Ведь умирают и большие, и малые. Если я буду думать о том, что Бог в вскоре может меня призвать к себе, то грешить не буду. Чтобы страсти умерли, мы должны думать о смерти, о будущем суде и показать усердие ко Христу, который много пострадал, чтобы нас искупить. Борьба со страстями — это постоянное сладкое мученичество за соблюдение заповедей ради любви Христовой. Лучше геройски погибнуть, чем быть побежденным страстями и оскорбить Христа. Геронда, мне тяжело бороться. Занозу и то больно из пальца вытаскивать, а выдергивать из себя страсть намного больнее. Знай еще, что когда человек старается отсечь какую-нибудь страсть, то искушение ставит на пути его препятствия, и человек страдает, как страдает бесноватый, когда его отчитывают, потому что в этот момент идет борьба с дьяволом. Но потом бесноватый освобождается. Очищение себя не происходит автоматически, без труда, нажатием кнопки. Страсти отсекаются не сразу, как ствол дерева не перепиливается одним движением. Пилой работают долго, пока не пропилят весь ствол насквозь. Но и на этом работа не заканчивается. Чтобы бревно стало мебелью, сколько нужно труда? Сначала нужно бревно распилить на доски, затем их будет долго обрабатывать мастер, делая из них нужную мебель. А если я не понимаю, что этот труд необходим, тогда останешься пнем, и тебя бросят в огонь. Нужно сажать, чтобы Бог возрастил. Геронда, каждый день я говорю, с завтрашнего дня начну молиться и исправляться, но все остается по-прежнему. Поставляй впереди Бога, говори так: силой Божией я буду стараться исправиться, тогда Бог поможет. То, что ты хочешь исправиться, означает, что принимаешь помощь, просишь у Бога помощи, и Он презирает на тебя. Делаешь то немногое, что можешь сделать, и так идешь вперед. Кто из людей, видя, как маленький ребенок своими ручками старается сдвинуть с места большой камень, не подбежит к нему, чтобы помочь? Так и Бог, видя твое небольшое усилие, поможет тебе победить. Некоторые, хотя сами не прилагают никаких усилий к исправлению, говорят: «Христе мой, во мне есть такие-то страсти. Ты можешь меня от них избавить. Избавь меня от них». Как тут Бог сможет помочь? Чтобы Бог помог, нужно, чтобы сам человек постарался. Есть некоторые вещи, которые должен сделать сам человек, чтобы потом Бог послал свою помощь. Не бывает так, чтобы человек получил помощь, если он сам не желает себе помочь. Иногда мы пытаемся стяжать благодать и дары Божии каким-то магическим способом. Думаем, что без борьбы приобретем какую-нибудь добродетель и даже станем святыми. Но чтобы Бог что-то дал, мы должны поусердствовать. Как Бог нам может что-то дать без нашего труда? В Тропаре как сказано: «Пустыни бесплодное возделал еси». Бог дает дождь, размягчает землю, Но мы должны обрабатывать свое поле. Земля готова, но нужно пустить лемех по полю и его засеять. И тогда что посеем, то и пожнем. Если не пахать, то как сеять? А если не посеем, то что будем жать? Поэтому не надо спрашивать, что Бог может сделать, но надо себя спрашивать, что я могу сделать. В банке у Христа проценты очень высокие. Но если у нас нет счета в этом банке, то как нам получить оттуда деньги? Первая часть. Себялюбие — мать страстей. В ком есть себялюбие, тому нет покоя. У такого человека нет душевного мира, потому что он внутренне не свободен. Глава первая. Себялюбие и его последствия. От себялюбия происходят все страсти. Геронда. Что такое себялюбие? Себялюбие — это исполнение прихотей своего ветхого человека, то есть любовь к своему ветхому человеку. И объедение, и эгоизм, и упрямство, и зависть своим происхождением обязаны себялюбию. Смотришь, один по себялюбию ищет для себя удобств и комфорта и не считается ни с кем. Другой со схоластической точностью заботится о еде и о сне, только бы чего-нибудь не произошло с его драгоценным здоровьем. Третий требует, чтобы с ним считались, ценили. Стоит его слегка в чем-то ущемить, сделать не так, как он хочет, сразу взвивается. Почему со мной не считаются? Я им покажу. Да, страшная вещь — себялюбие. Геронда, как может человек говорить, «Тебе ради умерщвляемся весь день»? Может так говорить, если приносит в жертву ради другого свои пожелания. Любое пожелание несет на себе отпечаток человеческого «я», себялюбия. Если человек не рассуждает, нравится ли другому то, что нравится ему самому, и начинает требовать «хочу того, хочу сего» или «почему ты этого для меня не сделал, почему ты мне того не дал», такой человек в конце концов подпадает под власть дьявола. Некоторые люди не могут успокоиться, когда что-то происходит не по их желанию. Да как же они успокоятся, когда в их пожелании сидит их «я»? Если в пожелании человека сидит его «я», то как там может быть Христос? Но когда нет «я», а есть единое, главное, то есть Христос, значит, есть все. А когда Христа нет, значит, нет ничего. Когда человек отбросит от себя свое «я», тогда Бог дает ему все чудесным образом. Геронда, когда вы говорите нам, что нужно отбросить свое «я», я чувствую страх. А вдруг не выдержу? О, горе-то какое! Это все равно, что сказать: если я отброшу свои страсти, что у меня останется? Ведь когда я говорю, что надо отбросить себя, то имею в виду отбросить свои страсти, совлечься своего ветхого человека. Для человека взрослого, который понимает, что к чему, как-то несерьезно говорить. Не могу отказаться от своего «я». Если бы тебе говорили: «Возьми лом и разбей эту стену», а ты, кроме кисточки, никогда ничего в руках не держала, то могла бы сказать: «Не могу». Но ведь для того, чтобы совлечься ветхого человека, нужна не физическая сила, нужно смирение. Ешь невкусное и наслаждайся Христом. Себелюбие — это и желание есть, и отдыхать больше необходимого. По-хорошему, телу надо давать только то, что ему необходимо. Одно дело — вожделение, и другое — нужда. Одно — желание наслаждений для тела, и другое — потребность в необходимом. Допустим, передо мной стоят два блюда. В каждом еда одинаковая по количеству витаминов, но в одном она вкуснее, чем в другом. Если предпочту более вкусную еду, это и будет себялюбие. Но если предпочту еду более вкусную, чтобы вызвать в себе аппетит, потому что из-за болезни страдаю отсутствием аппетита, то в этом будет рассуждение. Тело, этот злой мытарь, как говорит Ава Макарий, может требовать больше, чем ему нужно, в зависимости от того, к чему привык организм. Если у человека желудок небольшой, то ему и поститься легче. А если нет, то он становится рабом своего желудка, потому что желудок нужно чем-то заполнять. Взять, к примеру, человека толстого. У него в животе целый склад. Ему, по меньшей мере, полтеленка надо съесть, чтобы наесться. А потом еще и выпить ведра два воды. А раньше, Геронда, люди были физически крепче, или они больше себя понуждали? Конечно, и физически были немного крепче, но и понуждали себя больше. Старец Хаджи Георгий своим монахам каждый день давал немного меда и орехов. А ведь все они были молодые, лет по 15, период активного роста, да духовно были взрослые. Сегодня люди следуют мирской логике. Не надо детишкам поститься, чтобы не заболели. Всего у них должно быть в достатке. Нужно оберегать их от трудностей. Так и живут бедолаги, требуя все время котлет, но с этого им никакого толка. Когда человек радуется, что не ест ради любви Христовой, тогда он по-настоящему питается. Если он ради любви Христовой предпочитает невкусное вкусному, тогда через невкусное наслаждается Христом. Любовь к себе уничтожает любовь к ближнему. Геронда, сегодня один старичок с трудом пытался подняться по ступенькам в храм, и никто ему не помог, хотя многие проходили мимо. И священник, видев его, мимо иди, и левит, видев, мимо иди. правы они. Не знают, никогда не слышали Евангелия о добром самарянине. Что сказать? Себя самих любим, а других нет. Любовь к себе уничтожает любовь к ближнему, поэтому так и поступаем. Но любящий себя живет не по духу Евангелия. Если бы Христос думал о себе, то сидел бы на небе, не приходил бы на землю, не страдал, не распинался бы ради нашего спасения. Сегодня почти во всех людях есть себелюбие, но нет духа жертвенности. Сегодня господствует дух, лишь бы мне не было плохо. Знаете, как тяжело смотреть на окружающих. Недавно в больнице я был свидетелем такой ситуации. Потребовалось поднять лежащего больного, чтобы перенести в другую палату. Медбрат не двинулся с места, хотя это была его работа. «Не могу, у меня болит поясница», — сказал он равнодушно. «Да, видишь, человек бесчеловечный, а беременная медсестра вместе с другой взяли и перенесли его, о себе они не думали. А та и вовсе забыла о том, что она в положении, и кинулась на помощь. Знаете, как я радуюсь, глядя на человека, который, сам находясь в трудном положении, жертвует собой ради других? Очень радуюсь. Сердце ликует. Ощущаю родство с таким человеком, потому что он близок к Богу. Другие пусть пропадут пропадом. Геронда. Сегодня много людей ожидало вас, а один молодой человек может теперь не всех ждать, бросить и заниматься и вошел без тобой? Очереди. Да, отче, говорит. Вошел и сказал. Представляешь, мне нужно люди тебя увидеть. Стоят на лестнице. Я был я на Афоне, негде упасть. Не нашел больных, тебя там. Женщины и приехал сюда. Детьми. А этот хорошо, настаивает говорю на своем. Ты и был не бы, видишь, какой что другие вопрос. Люди ждут, а то чушь какую-то нес. Главное он, остальные пусть пропадут пропадом. Бывает, приходят люди и говорят: «Сегодня, отче, молись только обо мне и ни о ком другом». Вот какие претензии. Ведь это все равно, что говорить: на этом поезде поеду только я, чтобы никого другого в вагонах не было. Но ведь поезд так и так едет. Почему бы и другим на нем не поехать? Геронда, как понять слова Христа? «Иже буаще хочет душу свою спасти, погубит ее». Имеется в виду, чтобы человек погубил свою душу в хорошем смысле, чтобы он не считался со своей жизнью, а жертвовал ею ради других. Никто же своего седа ищет, но еже ближнего киждо, говорит апостол Павел. В этом все основание духовной жизни. Забывать себя в хорошем смысле и обращаться к другому, участвовать в его боли и трудностях, надо не искать способа, как бы избежать трудностей, но находить возможность помочь другому человеку, порадовать его. Геронда, а как понять, что нужно другому человеку, чтобы сделать для него это? Поставь себя на место другого.

около часа летом по жаре я бежал по колючей траве и не чувствовал никакой боли. Прибегаю на огород к братьям, кричу: «Немцы пришли, надо прятаться». И тут мы видим идущих вооруженных немецких солдат. «Продолжайте рыхлить, — говорю я братьям, — а я сделаю вид, что полю и прореживаю кукурузу». Немцы прошли мимо и даже ничего не сказали. Только потом я заметил, что мои ноги все в ранах от колючек, а до того момента я даже ничего не чувствовал. В том беге была радость, радость самопожертвования. Разве мог я бросить своих братьев? А если бы с ними что-нибудь случилось, да меня бы потом мучила совесть. Даже если бы у меня совести не было, все равно я бы потом испытывал муку самоуспокоения. Убие лишает нас мира и радости. Геронта, почему я не имею постоянно мирного духа? Ты не освободилась от своего «я». Ты еще узник своего ветхого человека. Постарайся умертвить свое «я», иначе оно уничтожит тебя. В ком живет себялюбие, тот не может иметь покоя, душевного мира, потому что он внутренне не свободен. Такой человек все делает, как черепаха, и движется, как черепаха. Черепаха может свободно высунуть голову. Большую часть времени она сидит в своем панцире. Теоретически мне кажется, что я работаю над собой, но на деле тяжело. Вот тут-то и утесняется наш ветхий человек. Но если мы не будем с усердием и рассуждением утеснять нашего ветхого человека, то он пустит на воздух все здание нашей духовной жизни. Геронда, а как выглядит ад? Расскажу тебе одну историю, которую я когда-то слышал. Как-то раз один простой человек попросил Бога показать ему рай и ад. И вот однажды ночью во сне этот человек услышал голос: «Пойдем, я покажу тебе ад». Тогда он оказался в комнате. Посередине ее стоял стол, за ним сидело много людей. На столе была кастрюля, полная еды. Но люди были голодны. Они черпали длинными ложками из кастрюли, но не могли поднести ложки ко рту. Поэтому одни из них ворчали, другие кричали, третьи плакали. Потом он услышал тот же голос: «Пойдем, теперь я покажу тебе рай». Тогда он оказался в другой комнате, где стоял такой же стол с кастрюлей, и также вокруг него сидели люди с длинными ложками. Однако все были сыты и веселы, потому что каждый из них, черпая из кастрюли еду, кормил своей ложкой другого. Теперь ты понимаешь, как можешь еще в этой жизни ощутить рай. Творящий добро радуется, потому что утешается божественным утешением, а делающий зло страдает, и земной рай превращает в земной ад. Если в тебе есть любовь, доброта, ты — ангел, и куда бы ни пошла, и где бы ни находилась, вместе с собой несешь рай. А если в тебе живут страсти, злоба, значит, в тебе находится дьявол, и куда бы ты ни пошла, и где бы ни находилась, вместе с собой несешь ад. Уже в этой жизни мы начинаем ощущать, рай или ад. Глава вторая. Свобода от рабства себялюбия. Цель подвига — совлечение своего ветхого человека. Геронда, как мне преодолеть себялюбие? Мои телесные силы ограничены, и мне сложно во всем иметь самоотречение и действовать самопожертвованием. Жертва Богу — дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит.